Глава 7. «Мы кого-то ждем?» — вопросительно взглянула Оля. Данка отрицательно покачала головой. Звонок трезвонил, не переставая. «Кто-то очень нетерпеливый», — пробормотала Данка. Ольга скептически поджала губу. Они пошли открывать вместе, и, наверное, Данка где-то подсознательно этого ждала, потому что не очень удивилась, увидев Даниэла. Он с силой давил на звонок, второй рукой оперевшись о притолоку двери. «Вечер в хату», — сказала Ольга с любопытством, рассматривая стоящего на пороге мужчину. «Что?» — не понял тот. «Время для визитов, говорю, не самое подходящее выбрали, Даниэл. Я же правильно поняла?» — обернулась она к Данке. Та утвердительно кивнула. Ольга призывно продолжила. «Даниэл?» «Шамилевич», — спокойно подсказал тот. «А вы Ольга, сестра Даны?» «Именно». «Мне нужен кто-то из мужчин, с кем я мог бы обсудить свои дальнейшие отношения с Даной», — сказал Даниэл, убирая руку с притолоки. «Он так просто не уйдет?» — спросила Оля Данку, та пожала плечами. «Что ж, входите, Даниэл Шамилевич». Сестра отошла в сторону, пропуская мужчину в квартиру. А у Данки было ощущение, что она вообще может спокойно идти спать. Даниэл пришел говорить не с ней. Не сказать, что ее это сильно огорчило, скорее озадачило. Оля прошла на кухню, Баграев последовал ее примеру. И сразу их довольно просторная кухня показалась в разы меньше на фоне широких плеч их позднего визитера. «Я хочу поговорить со старшим вашего рода», продолжил Даниэл, усаживаясь за стол по приглашению Оли. «Он перед вами». Ольга картинно вздохнула. Даниэл недоуменно поерзал. «Вы не поняли. Я хочу поговорить с кем-то из мужчин. У вас в роду что, нет мужчин?» «Есть», — кивнула Оля. «Но они редкие козлы, которые чуть не оставили нас без жилья. Поэтому не вижу причин, по которым они должны решать что-либо в отношениях меня или моей сестры». «Как это?» Даниэл выглядел настолько ошалевшим, что Данка, притащившаяся вслед за ним и сестрой, едва сдержала смешок. «Послушайте, Даниэл Шамилевич». Оля была сама вежливость. «Коль уж наше государство сочло меня достойной принимать решение относительно моей сестры и утвердило опекуном, то, думаю, вам тем более следует это принять». Даниэл собирался что-то возразить, но она продолжила. «А главным и основным есть то, что дальнейшие отношения с Даной вам стоит обсуждать исключительно с Даной». «Мне нужны гарантии», — наклонился вперед Дан. «Я хочу встречаться с Даной, чтобы она стала моей девушкой официально. Разве вы можете мне это обещать?» «Даниэл, у Данки горели даже уши. А ты меня спросить не хочешь?» «Я виноват перед тобой, Дана. Сейчас ты на меня обижена». Даниэл поднял на нее твердый взгляд. «Я спрошу обязательно, только позже. Когда ты остынешь, и мы сможем спокойно поговорить». «Я вас правильно поняла», — медленно произнесла Ольга. «Я должна пообещать, что моя сестра будет с вами встречаться с моего согласия, не особо ее спрашивая. В таком случае какая степень близости будет у этих отношений?» У Данки чуть глаза на лоб не полезли. Баграев что, в самом деле пришел требовать у Оли разрешения на ее выдачу во временное пользование? «Я не позволю себе ничего лишнего». Дан вдавил пальцы в столешницу. «Мы будем просто встречаться. А потом я на ней женюсь». «Что?» — одновременно выкрикнули Оля с Даной и переглянулись. Оля с изумлением, Данка с ужасом. «А для чего нам тогда встречаться официально?» Взгляд синих глаз перескакивал с одной сестры на другую. «И когда наступит это потом?» — уточнила ошалевшая Ольга. «Месяца через два?» — ответил Даниэл. «Мне скоро нужно будет вернуться в Цюрих». «Охренеть, конечно!» Оля присела возле сестры на постель. Они с горем пополам выпроводили Данкиного жениха, пообещав подумать и дать ответ в самое ближайшее время. «Вот это скорость! Он уже жениться на тебе готов!» Я думаю, он завтра проспится и поймет, что погорячился. Не особо веря в то, что говорит, сказала Данка. «Данчик, а ты хочешь за него замуж?» Сестра взглянула пытливо, и Дана поспешно отвела глаза. Стоило вспомнить мужские губы на своем теле, горячие настойчивые поцелуи, затягивающие в настоящий омут из чувств, эмоций и ощущений, как внутри сворачивался узел, в котором сходились все ее нервные окончания. Конечно, Данка уже была по уши влюблена, но признаваться в этом было почему-то неловко. «Не знаю», — нехотя протянула она. «Мы ведь практически не знакомы». «Смотри, тебе решать». Оля встала и запахнула коротенький халатик. «Спокойной ночи, сестра». «Оль», — окликнула ее Дана, когда та уже выходила из комнаты. «А как он тебя вообще?» «Не люблю я таких красавчиков», — ответила та. «Слишком хорош. И породист». Дверь за сестрой закрылась, и Данка закрыла глаза. Даниэль ни слова не сказал о своих чувствах к ней, а значит, ни о какой женитьбе не может быть и речи. Утром Данка нарочно долежала до последнего, дождавшись, пока за сестрой закроется дверь, чтобы не смотреть ей в глаза. Хотелось побыть с собой наедине и все хорошенько обдумать. А Олина проницательность на этот раз была бы совершенно не кстати. Как бы Дана ни противилась и не возмущалась, в глубине души у нее все пело и млело от одной только мысли о Даниэле. Конечно, он говорил достаточно обидные вещи, но ведь Оля объяснила, почему. Откуда же Данке было знать, что для мужчин отказ — это так болезненно? Она сварила кофе и с удовольствием пила его на кухне, опираясь о стену и вспоминая вчерашний день в самых мельчайших подробностях. Как Даниэль помогал ей встать, когда она упала, и как задержал ее в объятиях, как они пили кофе, грея руки о горячие бумажные стаканчики, как затем пили глинтвейн, и какими пряными потом были прикосновения твердых мужских губ со вкусом аниса и корицы. Она так размечталась, что едва не опоздала на занятия. Но даже по дороге в университет Даниэль никак не шел из головы. Насчет остального она не была уверена, но вот целоваться с Баграевым Данка готова была сутки напролет. Но почему они так устроены, мужчины, что им сразу хочется большего? Данку вполне устроило бы просто лежать в обнимку и целоваться. Особенно, когда он осторожно проник под футболку и скользил по коже шершавыми ладонями. Данке наступили на ногу, и она опомнилась. А потом покраснела густо-густо, словно пассажиры троллейбуса могли прочесть ее мысли. Самое место предаваться таким воспоминаниям. Но те продолжали преследовать ее, и к концу пути Дана вынуждена была признать. Ни одним мужчинам хочется большего. Или, может, она в душе совершенно развратная женщина? С чего бы тогда мечтать, представляя, что бы с ней дальше делал Даниэль, решись она дойти с ним до конца? Данка даже чуть было не пожалела о своем решении. К счастью, троллейбус прибыл на нужную остановку. Сатима бросилась ей на шею, а Дана вдруг обнаружила, что не может посмотреть подруге в глаза, как будто она сделала что-то постыдное, за что чувствует себя виноватой. В буфете на большой перемене Сати рассказывала о родственниках, которых они проведывали с братом, и в другое время Данка с удовольствием бы послушала. Обычно ей очень нравились рассказы подружки о многочисленной родне, где все время что-то происходило. Сейчас Данка слушала вполуха, задумчиво крошила булочку, рассеянно кивая и не впопад делая замечания. Наконец у Сатимы иссякло терпение. «Если тебе не интересно, то можешь сказать, я не обижусь. Но ты витаешь мыслями где-то не здесь, а я зря надрываюсь», — с упреком проговорила подруга. И Данка поспешила ее обнять. «Прости, прости меня, Сати. Но пока вы с Рустамом уезжали, тут кое-что произошло, и я даже не знаю, как мне рассказать, чтобы только ты не подумала обо мне плохо». Она начала говорить быстро, торопливо, боясь, что передумает. «Надо рассказать Сати все, все как было. И то, что она позволила Даниэлю намного больше, чем стоило позволять практически незнакомому мужчине. И про горячее дыхание на своей шее, и про руки, которые пробрались под бюстгальтер и накрыли ее грудь, открыв Данке такие чувствительные точки на собственном теле, о которых она даже не догадывалась. Сати слушала, опустив голову, и чем дольше Дана говорила, тем больше понимала, что подруга ее осуждает. Стало даже обидно, ведь она делится с ней как с близким человеком, как вот с сестрой поделилась, и вовсе не для того, чтобы увидеть в черных глазах осуждающий блеск. «Ты считаешь, я плохо поступила?» — сказала она глухо. «Но Сати, он мне нравится. И он вчера пришел к нам уже после того, как мы попрощались. Попросил Олю разрешить нам встречаться. А потом сказал, что хочет жениться на мне, когда вернется из Швейцарии». Сатима вскинула пылающее лицо и гневно сверкнула глазами. «Я тебя осуждаю? Как ты могла такое подумать, Дана? Мы же подруги! Просто я...» Она стушевалась, замялась, комкая в руках салфетку. «Я не знаю, как тебе сказать». «Что?» Данка почувствовала внутри легкий холодок. Сатима сжала ей руку. «Тебе нельзя встречаться с Даниялом, Дана. И я не знаю, как он может делать тебе такие предложения. У него есть невеста, Зарема Арисханова. Арисхановы с Баграевыми уже давно сговорились. Дану 15 лет было, а Зареме 5. У них скоро свадьба. Все ждали, когда Заре исполнится 18». «Свадьба?» — слабо переспросила Данка, чувствуя, как слабеют ноги. «А это точно? Он ведь может передумать?» «У нас, когда родители сговариваются, дети не перечат. Так не принято», — покачала головой Сатима. «И Даниял столько лет не женился, выполнял договоренности. Они хотят объединить компании — Баграевы с Арисхановыми. Арисхановы — старинный знатный род. Это честь с ними породниться. Хоть Баграевы и богаче. Дядя Шамиль не раз говорил, как много ждет от этого брака». «Что с тобой, Даночка? Не плачь, ну прости, но я не могла промолчать. Не обижайся, прошу». Сати пыталась утешить плачущую навзрыд Данку, перед глазами которой стоял Даниял, ласкающий незнакомую черноволосую прекрасную девушку, такую яркую, как Сати, а не как бледная невзрачная Дана. Как же хорошо, что она ему не уступила. И что не дала сразу ответ, тоже хорошо. «Что ты?» Дана вытерла слезы. «Наоборот, я благодарна, что ты рассказала. Теперь я знаю, что он просто хотел развлечься». По закушенной губе подруги поняла, что не ошиблась. После лекции, когда они вышли из университета, первым, что увидела Дана, был гелик Даниала с опирающимся о него хозяином. Данка обратила внимание на взгляды, которыми одаривали его проходящие мимо студентки, и вспомнила слова сестры. Ольга оказалась совершенно права. Дан поднял голову и увидел их Сати. Его лицо озарила улыбка, глаза вспыхнули, как будто он и правда рад ее видеть. Данка вздрогнула и высвободила руку из-под руки Сатимы. Что бы ни творилось в ее душе, она не доставит Даниялу удовольствия видеть свои слезы. «Я пойду», — сказала она, целуя явно оторопевшую подругу в щеку. Видать, та никак не ожидала увидеть названного брата под корпусом университета. Данка прошла мимо Баграева, не обращая внимания на его окрики, а, сворачивая за угол, краем глаза заметила, как они о чем-то раздраженно переговариваются с Сати. Дальше глаза застлала пеленой, и к троллейбусной остановке она подошла практически на ощупь.